Глава 19. Сериан. С самого утра присутствовало некое беспокойство. Я даже пару раз спрашивала слуг про Софию, но меня уверяли, что все хорошо. С девушкой ее неизменные служанки, а после запланирован приход швеи. И можно было бы успокоиться, но чутье подсказывало, что что-то не так. Поэтому я вскоре отложил все дела и направился к Софии. Но девушки в комнате не оказалось. А швея, которая как раз подготовила все к снятию мерок, вдруг спросила, как скоро драконица подойдет. Внутри сразу зародилось нехорошее предчувствие. «Лайр!» — позвал я дворецкого, который появился тут же. «Где София?» «Она была в своей комнате», — нахмурился мужчина, заглядывая в покой моей истиной. «Ее там нет, Лайр, где София?» Снова спросил я, понимая, что ответ он мне не даст, не знает. Хотелось бы не паниковать раньше времени, но стоило только попытаться почувствовать Софию, как я не обнаружил отклика. Ни по истинной связи, ни с помощью своей способности. И кажется, не только я обнаружил отсутствие отзыва от девушки. Спустя всего пару секунд в коридоре появились запыхавшиеся Нейран и Дэриан, которые сегодня отправились в свои владения. Уж не знаю, успели ли они сделать все, что планировали, но явно сорвались обратно неожиданно. «София, где она, Сэри?» Взволнованным голосом спросил Дэриан. Вот только мне нечего было ему сказать. Вместо этого я снова посмотрел на притихшего Лайра, который, вероятно, уже опрашивал по своей ментальной связи всю прислугу. И да, у него была такая возможность, но, кажется, пока без результатов. «Не знаю, она пропала», протянул я, хмуро смотря на своих братьев. «Зайран?» предположил Нейран, на что я покачал головой. Не похоже на него. Точнее, не сейчас. Я поверил бы, сделаю он это еще раньше. Ответил я, а Нейран кивнул. Нашему темному брату не было смысла похищать Софию. Если бы он хотел оставить девушку лишь себе, он бы не позволил нашим меткам существовать на ее теле. Значит, Араан. Недовольно рыкнул Дэриан, а я медленно кивнул. Похоже, несмотря на то, что синий дракон сам не так давно привел сюда девушку, откупившись ей, вот только его намерения были неясны. Отомстить? Не очень разумно, учитывая ситуацию. Ран не обладал особой решимостью и смелостью. Навлечь на себя мой гнев он бы не рискнул. А уж связываться с Зайраном тем более не стал бы. И тут возникал вопрос. А Аран ли причастен к исчезновению Софии? «Я пошлю драконов на поиски Софии», — проинформировал я братьев. «Вы тоже отправляйтесь. Может, через связь получится что-то почувствовать». А я свяжусь с Рааном. Попробую выяснить, известно ли ему что-то про Софию. Братья кивнули, принимая такой план действий. И хотели было рвануть его выполнять, но неожиданно молчавший до этого момента Лайр подал голос. «Ваше светлое величие», — произнес он, — «Адрия и Сара хотят рассказать вам кое-что, выслушаете». «Касаемо Софии?» — уточнил Нейран, как и я, напряженно ожидая ответа. «Да, говорят, что в курсе, кто похитил Светлейшую». Протянул Лайер, видимо, будучи на связи с девушками, удивляясь их словам так же, как и я. «И где они?» Нетерпеливо поинтересовался Дэриан. «Мы уже здесь, ваше рассветное величие», запыхавшимся голосом ответила одна из девушек, спеша к нам. Если от нее я чувствовал волнение относительно пропажи Софии, то от второй лишь беспокойство за свою жизнь. И это заставляло меня сверлить напряженным взглядом одну из служанок, которая не смела поднять на меня взгляд. Неужели она причастна к похищению Софии? «Ваше светлое величие», — обратилась ко мне та же девушка, что и до этого. Я снова посмотрел на нее, ожидая, наконец, объяснений, что, собственно, происходит. Но прежде чем начать свой рассказ, девушка неожиданно дернула за локоть вторую, выталкивая ее вперед. «Адрия хочет признаться». Это звучало уже нехорошо, а значит, нужно было торопиться. «Ближе к делу». Пришел к той же мысли Дэриан. «Где София?» «Адрия, говори», — поторопила напарницу служанка. «Расскажи им то, что и мне». «Я не хотела, правда. Я не думала, что все приведет к этому». Торопливо пробормотала она, вскидывая на меня жалостливый взгляд. Вот только в глубине ее глаз до сих пор не было волнения за Софию. Лишь за себя. Она боялась наказания, вот и тянула время. «Просто расскажи, что произошло. Никто тебя не тронет». Постарался я поторопить девушку, которая дрожала передо мной от страха. «Сэри, мне помочь?» Нетерпеливо поинтересовался Дер, на что я лишь покачал головой. Это точно лишнее. Она поймала меня в городе, когда я была там на днях. Несмело начала Адрия, комкая пальцами подол своей формы. Сказала, что очень раскаивается и хочет попросить у вас прощения за свое поведение. И попросила помочь ей встретиться с вами, ваше светлое величие. Я не знала, что она задумала такое, ведь драконица выглядела очень искренне. «И кому именно ты умудрилась помочь по доброте душевной?» Невесело поинтересовался Нейран, хотя мы все уже догадывались об ответе. «Вияне», — еле слышно прошептала девушка, а я лишь кивнул. «Вияна, и почему я не удивлен? Да, последняя наша встреча была не очень приятной. Девушка сыпала проклятиями и обещала отомстить, но никто из нас в это не верил. Мало того, мы, помнится, пытались ей помочь всячески». Снять проклятие Зайрана было не в наших силах, но обеспечить драконицу комфортной жизнью вполне. Вот только она гордо отказалась от любой помощи с нашей стороны. Да она даже и слушать не стала. Просто покинула дворец, Эмилию, и с тех пор мы ничего о ней не слышали. И теперь она снова объявилась. Отомстить? Допустим. Но что-то не верилось, что она способна провернуть свою месть самостоятельно. А значит, она все же заодно с Арааном. «Лайр, пока уведи девушку», — попросил я, а после посмотрел на своих братьев. «Планы не меняются. Отправляйтесь скорее на поиски Софии, а я свяжусь с Зайраном. Возможно, ему удастся ее почувствовать». Нейран и Дериан даже не стали меня дослушивать, спешно покидая коридор, а после и дворец, моментально взмывая воздух. А я направился в кабинет, где имелось единственное средство связи с теневым миром — Тиара. Она была соткана из теней, которые будто бы не ощущались. Но это было не так. Я легко мог взять ее и водрузить на голову, оказываясь в подобии теневого мира. Там, где властвует Зайран, приглашая на свои проверки невест. Хотя их было не так и много. Сейчас меня окружала лишь тьма, но я не волновался по этому поводу. Темный уже должен был почувствовать меня и появиться с минуты на минуту, ведь такие сеансы связи возникали лишь в крайнем случае, и я оказался прав. «Что случилось? Что-то с Софией?» Раздался голос брата, а он сам появился прямо передо мной, в ореоле света, преобразившегося в гостиную его дворца. «Да, ее похитили, Вияна». Не стал я терять время на долгие рассказы. И так потратили его достаточно. «Что?» Тут же рыкнул Зайрана, после напряженно замер. «Ты не сможешь почувствовать отсюда», — мотнул я головой. «Поторопись, я тоже отправляюсь на поиски следом за братьями. Неизвестно, сколько уже ее нет». Добавил я, а после поднял руки и снял тиару с головы, разрывая связь с теневым миром. «Поговорить можно и потом. Сейчас главное — найти Софию. И не опоздать. Ведь неизвестно, что именно задумал Араан. И он ли вообще заодно с Вияной? Или есть кто-то, о ком мы еще не в курсе?» София. «Бежать, бежать, бежать». В мозгу билось лишь одно это слово. Страх подгонял, ведь сзади ревел дракон. Он летел над деревьями, выискивая свою жертву. А где-то по лесу, по пятам следовала сама белая драконица, ища напуганную меня. Не знаю, почему Кристен не принимал человеческое обличье. Вероятно, не мог. Вияна что-то сделала с ним, и он был полностью под ее контролем. Хотя на поляне мне казалось, что до него еще можно достучаться. Но теперь шанс был упущен. И все, что мне оставалось, это терпеть. Бежать без оглядки, надеясь, что я продержусь до моих спасителей. Ведь ни моя драконица не отвечала, ни теневой больше не показывался, видимо, проиграв Вияне в их невидимой схватке с артефактом. От бессилия хотелось плакать. Но тратить на это силы я не могла. Да я даже страх в полной мере не могла позволить себе ощутить, ведь тогда бы точно потеряла контроль и обязательно бы споткнулась, теряя драгоценное время. Я старалась и вовсе не думать о плохом. Например, о том, что я все же попаду в лапы Кристена, который обязательно отнесет меня к Араану. Или наткнусь в лесу на кого-то более опасного. И даже не уверена, помогут ли в таком случае мне Вияна с драконом. Я просто бежала, уже не чувствуя ног от усталости. Но остановиться не могла. Пока к своему ужасу вдруг не выбежала к обрыву. Впору было бы кидаться с него на острые камни, учитывая обстоятельства. Но я затормозила, смотря вниз и тяжело дыша. Эти секунды замешательства и подвели. Кристен появился неожиданно. словно из ниоткуда, появляясь прямо передо мной и грозно рыча. Отступив было от края, я с сожалением услышала голос его истинной сзади. «Бежать некуда, София. Прекрати сопротивляться и испытывать мое терпение. Оно не безгранично», — процедила Вияна. «Я могу и забыть, что должна доставить тебя его высочеству целой и невредимой». «Зачем тебе это надо? Чем он тебя подкупил?» Чуть ли не плача спросила я, дрожа от ужаса. «Не твоего ума дело», — рявкнула драконица, а после кивнула Криссену. Я даже моргнуть не успела, как огромные когтистые лапы сжались на талии, отрывая меня от земли и утягивая следом за драконом в воздух. Но то ли из-за страха, то ли из-за стресса, я начала вырываться, неожиданно находя в себе отклик своей драконицы. Слабый, но он позволил мне на мгновение выпустить крылья и застать врасплох Кристона, который разжал свои лапы, отпуская меня. Прямиком в пропасть. От ужаса у меня перехватило дыхание. Но лишь на миг. Ведь следующий же я дико заорала, понимая, что драконица еще не очнулась до конца. Я не успею полностью превратиться. Но попрощаться с жизнью я не успела. Меня подхватил порыв ветра, а после я медленно приземлилась на спину подхватившего меня дракона. Цепившись пальцами в чешуйчатый гребень, я пыталась взять себя в руки, благодаря судьбу за то, что меня спасли, даже если это оказался Кристон. До момента, как я осознала, что цвет чешуи отличается. И подо мной вовсе не Кристон и не Вияна. Перед глазами поплыло, когда я осознала, кто именно оказался моим спасителем. Тот, у кого на спине гребни не однотонного цвета, а с переходом от светлого к темному оттенку. Это было единственной особенностью этого дракона. Его отличительной чертой. Чертой Араана Лазурита.